Алик появился в доме Амадея только через несколько суток. Первой его встретила Ольга. Она бежала по дорожке, волосы были распущены. Она только что проснулась. Тут было утро. Она кинулась к нему в объятия. «Черт побери, где вы были? Почему ты один? Я с ума схожу! В доме переполох! Мы решили, что вы попались!» Ольга била его кулаками в грудь. «Где вы были? Где корабль? Где все?» В доме послышался шум шагов. Слуги высыпали во двор, заспанные, изумленные, и кинулись к нему тоже. «Они не вернулись?» – спросил Алик и осмотрел всех. Слуги в один голос заявили, что в доме только Ольга. «Сколько времени прошло?» – спросил Алик. 5 местных дней!» – ответила Ольга. «Великий космос, Алька, что случилось?» Алик почувствовал, как все внутри сжимается. «Я попался», — признался он. «Они меня потеряли». «Где вы были?» — истерично крикнула Ольга. «Амадей хотел генератор купить от крейсера», — механически ответил Алик. Осознание, что случилось что-то жуткое, на минуту отобрало у него возможность что-либо чувствовать вообще, даже думать. Алик тупо смотрел перед собой. «Нужно подать запрос». На розыск. Хозяин разрешил сделать это, если он однажды не вернется. Подал голос один из слуг. «Ты знаешь, как?» – спросил Алик. Услышав утвердительный ответ, добавил «Сделай». Потом обратился ко всем. «Не толпитесь, не стоит внимания привлекать. Подождем». Алик заставил всех вернуться в дом. Потом наступило затишье. Ольга от волнения места себе не находила. Она бродила по дому, натыкалась на углы и даже не пыталась себя успокаивать. В конце концов, она довела себя до истерики и была не способна больше выносить одиночество. Она бросилась искать Алика. Металась по дому, а потом вызвала его по поисковой системе. Алик исчез. Оля пошла наполовину слуг и узнала, что он недавно взял корабль и улетел один. Ее возмущению не было границ, она стала ругать всех подряд. «Успокойтесь», — сурово сказал ей управитель дома. «Когда-то должно было случиться. Оставьте всех в покое. Ваш друг умный, он сделает правильно». «Что сделает?» – возмутилась Ольга. «Он найдет следы. Он должен был их охранять». «Он сказал, что если он не вернется, отправить вас отсюда». «Куда?» «Домой». От возмущения Ольга не знала, что сказать. Алик решил действовать без нее. Не сообщил, просто бросил ее здесь одну. Эмоции не давали ей думать. Она запуталась. Состояние было жутким. Ольга потянулась в карман за успокоительным. Доза вернула возможность соображать, но чувство ужаса так и не прошло. Следующие сутки она провела в полусознательном состоянии, большее время просидев в кабинете Амадея. Она, вопреки запрету, залезла в его записи, чего Амадей не позволял никому. Открытый архив оказался огромным. Ольга задалась вопросом, как давно он ведется. Открыть ее поразило. Первые записи появились 60 земных лет назад. Она никогда не задумывалась, сколько лет Амадею. Если 60 лет архиву, то сколько ему? Вот откуда этот опыт и удивительное спокойствие и мудрость. Каким не обладают в его физическом возрасте? По сравнению с ней, он старик. Ольга не хотела верить, но факты оставались фактами. Потом миновали еще сутки, еще одни. «Вы должны улететь», — сказал ей суровый распорядитель. «Я нанял корабль. Завтра вы будете в границах галактиса. Вас ждут». «Я никуда не полечу. Я буду здесь ждать». «Сюда могут явиться враги. Хозяин не одобрил бы ваши поступки. Сверните архив. Вы не имеете права им пользоваться. Я отправлю его тому, кому он предназначен». «Я никуда не полечу», — упиралась Оля. «Это ваша воля. Я закрываю дом. На днях он будет продан». «Что? Не смейте! Как вы смеете?» «Это провал. Мы всегда так поступаем в случае провала. Завтра здесь никого не должно быть. Не улетите добром, я вас усыплю». Он не слушал ее возражений. Ольга в бессилии ударила кулаками по столешнице, опустилась в кресло, уронила голову на руки. Алик искал корабль еще 3 дня. Наконец, ему удалось засечь похожее судно. Да, это был их корабль. Он стоял в порту, за большим рынком. На вопрос никто не ответил. Тогда он рискнул идти туда сам. Снаружи корпус не открывался. Эту предосторожность Игорь ввел давно. Алик барабанил по брюху судна, пока маленький грузовой трап не отошел. Вооруженный на вид больной Игорь высунулся наружу. «Великий космос!» – прошептал он. «Живой!» Алик мигом оказался внутри, захлопнул трап, Игорь обнял его слабо. «Плохо дело, капитан. Амадей погиб». Алик почувствовал, как по позвоночнику пошла волна, ударила в голову и в ушах зазвенело. Слабые объятия Игоря разомкнулись. Он смотрел на капитана виноватым взглядом. Явился Нейба. Никто иной. Димка выстрелил. «Алик, молчи!» — оборвал его Алик и силой сжал голову. Он выдержал паузу, необходимую, чтобы прийти в себя. Не хотел говорить, все оставил на потом. «Димка?» — спросил он и посмотрел на Игоря. «У него сильная лихорадка. Он жутко мучается. Мы очень быстро стартовали с астероида. Перегрузка плохо отразилась на нас. Энергию корабля, конечно, хватило, чтобы дотянуть сюда, но на взлет уже нет. Я тоже болен, не знаю чем. Видимо, энергия астероида повлияла. Извини, я едва стою на ногах. Алька, одно утешение, хоть ты живой. Я увезу вас отсюда, пошли. Нельзя тут оставаться. Вокруг вас уже крутятся любопытные. Да удивительно, что вас не поймали. Ладно, бросаем корабль и уходим». Игорь сел на пол. Алик оставил его, пошел в рубку. Дмитрий весь в поту, тяжело дыша, сидел в кресле пилота. Алик похлопал его по щекам. Димка открыл глаза, отмахнулся, едва подняв руку. Алик взял его голову в руки. «Очнись, Дмитрий, пожалуйста, очнись!» «Игорь!» — тихо прозвучал его голос. «Ты меня слышишь?» «Мы не взлетим, дружище!» Рывок повредил навигационную сеть. Двигатель сгорит. «Лучше не взлетать. Тут лучше, правда, Ольгу жалко. Она его любила. Я убийца». Он снова закрыл глаза. Алик потрогал лоб. Дмитрий пылал. Он влил ему в рот жаропонижающее, оставил в покое, а потом заставил Игоря съесть пилюли из своего кормового запаса. Наконец настал черед заняться Жужей. Алик стер из мозга корабля всю информацию о полетах. Атлас Амадея сложил в контейнер вещи, которые могли бы указать будущим владельцам на прежних хозяев. Появился Игорь и в меру своих невеликих сил помог ему. Он переключил некоторые системы в ждущий режим, выключил защиту. Жужа-2 стала безликим сооружением без имени и владельцев. Повреждений было много, летать корабль уже не будет. В темноте они ушли. Димка все еще думал, что Алик галлюцинация, но уходу не сопротивлялся, жар спал, он шел своими ногами. Алик окончательно пришел в себя, когда они были уже в безопасности. Он готовился выяснять шаг за шагом цепь событий, а потом решил предоставить все Расселу. Возвращаться назад в колонию Алик не собирался. Насчет провала Амадей заставил их выучить четкую программу действий. Управитель дома знает, как действовать. Скоро их следов не найдут. Им предстояло добраться в Галактис любым кратчайшим путем. Потом нужно связаться с разведкой, найти Ольгу и Курка. На фоне происходившего недавнее приключение уже ушло на второй план. Алик думал об Амадее и, к удивлению своему, не испытал отчаяния, горечи, чувства потери. За время общения с ним Алик твердо усвоил, что этот человек редко ошибается. Коль скоро Амадей рискнул, то эта сделка стоила жизни. Возможно, у него самого шок, отчаяние придет позднее, а может быть, он так привык к смертям, что гибель друга и наставника не вызывает у него в душе отклика. Не зная никаких подробностей, Алик не брался судить, кто и когда допустил ошибку. И последние дни Амадей намекал, что никогда не умрет своей смертью. Он умел шутить на эту тему, не вызывая опасений у учеников. «Смерть дышит мне в спину», — повторял он. Игорь и Дмитрий спали крепким сном. Алик посчитал, что они не меньше 10 дней провели в поврежденном корабле, без пищи и в угнетенном состоянии. Если бы он не подоспел, шансов выбраться у них было бы мало. Их ждало рабство. Сообщение о провале обогнало их. Они пересели на военный крейсер. Игоря и Димку быстро поставили на ноги. Потом был еще перелет. И вот они оказались на третьей планете от местного солнца, но не на Земле. Она называлась как-то коротко Эфа. А именно на Землю домой так нестерпимо хотелось вернуться Алику. Их встретил Курк. Один. Он с трудом уговорил Ольгу остаться в отведенном им доме и ждать встречи. Курк, узнав о смерти Амадея, только понимающе кивнул. «Значит, не получилось», — спокойно сказал он. «Хотите или нет, но нам следует тщательно разобраться в этом. Странно все. Вы все трое родились не в рубашке, а в шубе». «Ольга как?» — спросил Алик. «Я подозревал худшее, но не сказал ей. Она не хотела улетать оттуда. Но здравого смысла у нее хватило, чтобы не устраивать скандал. Кто-то должен решиться сказать ей, ребята». «Я скажу. Пусть я», — вызвался Игорь. «А может быть, ты, Дмитрий?» — предложил Рассел. «Я его убил». В знак протеста Дмитрий замотал головой. Рассел посмотрел сочувственно. Оля выскочила им навстречу. И, как каждый ожидал, первый вопрос был один. «А Амадей? Где Амадей?» Игорь набрал воздух в легкие. «Он погиб, Оля». Громко и четко произнес он. Ольга закрыла глаза. Она заплакала бесшумно. Продолжала стоять там, где стояла. Алик бросил взгляд на Рассела и друзей. Они ушли в дом. Он подошел и обнял Ольгу за плечи. Она вздрогнула. Словно хотела высвободиться, но Алик удержал ее. Тогда тихие слезы перешли в рыдание. Алик прижал ее еще крепче. Она долго плакала, прятала лицо у него на груди. Алик никак не мог почувствовать ответную боль. Уверенность, что Амадей все сделал правильно, не давала ему отчаяться. О том, чем Амадей занимается последнее время, Алик не знал. Кто сомневался, что они рискуют многим? Димка мог знать или догадываться, потому так он неистово сопротивлялся этому полету. Но спросить у него сейчас Алик бы ни за что не решился. А он еще припомнит им эту сделку. Ольга начнет задавать вопросы, требовать объяснений. Ответить нечего. Он попался, ничего не знал. Он повел ее в дом. Изнутри он выглядел как-то странно, на первый взгляд неясно было, как в нем жить. Одна большая комната, как кокон, и ничего больше. Стены отливали приятным перламутровым светом. Без окон тут не нужно было освещение. Алик поискал взглядом остальных. Никого в этом импровизированном зале не было. Он выпустил Олю из объятий, чтобы найти, где присесть. «Не оставляй меня. Не уходи. Мне холодно и плохо», — стала умолять она и вцепилась в его костюм. «Я не уйду, я здесь». Она потянула его за собой к стене, а потом они прошли сквозь эту стену и оказались в другом зале. Оля села на небольшое подобие скамьи. Алик не стал разглядывать обстановку, сейчас не до изучения интерьера. Он присел рядом, обнял ее за плечи. Голова ее безвольно поникла, он услышал тихий голос. «Ты меня понимаешь. Ты потерял Эл. Алька, как же ты это вынес? Он даже не простился». Оля опять заплакала. Алик молчал. Но Ольга снова задала вопрос. «Скажи, что мне делать?» «Жить дальше». Тут же ответил он, и как бы банально ни звучали эти слова, ничего другого в голову не пришло. «Как ты можешь жить без нее? Эта война только отсрочка. Кончится. Она кончится когда-нибудь. Как мы будем жить, Алька? У тебя хоть надежда есть. Слабая, но есть. А у меня никакой. За что мне это все?» «На этот вопрос можешь ответить только ты. Как решишь, так и будет. Только месть ничего здесь не решит, Оль». «Какая месть?» — сквозь рыдание простонала она. «Это вы сильные, а я слабая, слабая. Маленькая, глупая дурочка, которой все опекают. Я трусиха. Я пустое место, ничего не значу. Без Амадея, без вас». «Неверно, дурочка». Алекс сжал ее крепче. Если бы не ты, еще неизвестно, был бы жив я или Димка. Да все мы. Разве что у Курка хватило бы здравого смысла не расстаться с жизнью. Ты спросила, как я вынес. А я не вынес. Я загнал боль глубоко. Она есть. Ольга подняла голову и посмотрела на него. На лице ее была мука и выражение совершенной беззащитности. Глядя на нее, Алик почувствовал, как у него глаза стали влажными. «Я люблю его», — прошептала она. «Хотя странно, так странно. Он мне не признался, что он очень старый. Я не разглядела за его искусственной внешностью настоящего». Ольга смутилась. «Я влюбилась в человека, ничего не зная о нем. Он не сказал, не признался. Он думал, что я испугаюсь. Он тоже считал меня слабой». «Если бы это было так, он бы не доверил тебе такую работу. Никогда. Прекрати, Оля. Ты сильная». «Я? Это Эл была сильная?» «Глупо вас сравнивать. Вы разные». «Еще бы! Это она запредельная, а я простой человек». Ольга нахмурилась. «Как я сразу не поняла? Это Нейба его убил. Почему я не поняла раньше?» Ольга закрыла лицо руками. «Когда-нибудь я начну ее ненавидеть. Все с нее началось». «Кого ненавидеть? Ты о чем?» «Ее. Эл». «Оля, опомнись, ты не в себе». Она снова заплакала. «Он ее искал!» «Эл?» Алик отшатнулся от девушки. «А ты спроси у других, что сказала Нерасов, Димка, Игорь. Амадей все записал. Я рылась в его архиве, пока вас не было. Достаточно долго, чтобы понять, как все на самом деле было». На лице Ольги появилась злость. «Там такие откровения! Черт бы побрал Эл с ее тайнами! Он искал ее, а где она, там и Нейба. Он не просто так нас учил. Мы были такими источниками информации, которых нет нигде. Мы с тобой оказались в стороне, слишком чувствительные. Как замечательно любить человека, плавать в иллюзиях, даже не задумываться, чем он занимается, что завтра умрет. Тут мы похожи. Алик, лучше бы я сошла с ума». «Перестань, Оля. Ты себя не контролируешь. Перестань. Тебе сейчас лучше принять лекарство и поспать. Прости. Прости меня. Я не буду. Не буду говорить о ней. Прости меня. Я не думаю, что говорю». Плакать она уже не могла. Сидела, смотрела перед собой. Алику стало не по себе от ее последних слов. За его спиной что-то происходило, друзья знали, но оставили его в неведении. Выпытать у отчаявшейся Ольги про архив и прочее он счел жестоким. «Пойдем, тебе нельзя быть одной», — сказал он. «Не пойду. Не хочу никого видеть. Мне больно и плохо. Как вы допустили? Ты же должен был его охранять. Алик, где ты был?» «Меня схватили. Я потом сбежал». Алик вспомнил о побеге. Отсюда все казалось нереальным, сказочным. Такое везение в духе Димки. Может быть, он видит сон? «Алик», — позвала Ольга. «Да». «От него что-нибудь осталось? Мне ничего не дали взять из дому. Ничего». «Ничего не осталось. У меня точно ничего. У меня даже костюм отобрали. Я спрошу у ребят».